В эти минуты в центре Челябинска минус 35 градусов. В эти минуты в центре Челябинска минус 35, 33, минус 6, минус 3 градуса.